В соседнем отсеке конюшни я обнаружил парочку молодых антилоп, больших куду. Они кажутся мне ужасно знакомыми. Где-то я их только недавно видел. Особенно знакомыми, потому что в ушах у них алюминиевые метки. Ведь в нашем франкфуртском зоопарке все новорожденные копытные получают ушные метки, чтобы потом всегда было легко определить, когда они родились и откуда родом. И действительно, во дворе я обнаружил два новых ящика с надписью «Зоопарк Франкфурт». Этих животных мы недавно продали голландскому звероторговцу, а уж он перепродал их дальше сюда. Значит, они проделали то же самое долгое путешествие, что и я, и кружным путем добрались по Советскому Союзу почти до самого Черного моря. «Ах вы, дорогие мои франкфуртские куду! Далеко же вас, однако, занесло. Но будем надеяться, что ехали вы сюда не напрасно и станете родоначальниками асконийского стада куду». Глава 4. Рыси, возвращайтесь назад. Жертвы оказывались обезглавленными. Ручная рысь Линдеманна в качестве подопытной модели. Безопасны для человека. Так ли уж зорки рысьи глаза? Рыси владеют земельными участками величиной с целое поместье. Удивительные находки стали попадаться в марте и апреле 1959 года в районе озера Боденсее, вокруг местечка Мескирх у Уберлингена. Это были мертвые косули, у которых головы почему-то были отрезаны и куда-то запрятаны. Уже заподозрили было, что это дело рук каких-то садистов. Но тут лесничий Хайгле рано утром на рассвете обнаружил злоумышленника. Перед ним стояла самая настоящая рысь. Их разделяли всего каких-нибудь 4 метра, поэтому лесничему удалось хорошо разглядеть и кисточки на ушах, и короткие хвосты, и бакенбарды, и даже темные пятна на шкуре. Какое-то мгновение зверь пристально разглядывал человека, а затем бесшумно исчез в кустах. По свидетельству охотника Берглунда, в Швеции появление рыси тоже замечают именно по находкам обезглавленных жертв, в особенности, если это косули. Но каким образом рысь попала в окрестности Боденсее? Может быть, удрала из какого-нибудь зоопарка или странствующего зверинца? Или сбежала при перевозке животных по железной дороге? Вообще-то подобное вполне возможно. Сбежали же в 1936 году три рыси из мюнхенского зоопарка Хеллебрун. И никто не поднимал по этому поводу особого шума. Одна из беглянок прожила на воле, по крайней мере, до 1950 года, что было доказано очевидцами. И что немаловажно, за это время рысь ни разу не нанесла ущерба домашнему скоту. Тем не менее, последние рыси в Баварии были застрелены еще в 1850 году, в Вюртемберге в 1846, а в соседней Швейцарии последний представитель этих джентльменов удачи испустил дух в 1872 году в районе Граубюндена. С тех пор от рыси осталось лишь одно воспоминание в немецком языке. А именно, когда кто-то обладает очень острым зрением, то о нем говорят, что у него рысьи глаза. На необычайную остроту зрения у рыси указывал еще старый доктор Конрад Гесснер в своей книге о зверях, вышедшей в Цюрихе в 1557 году. «Своими глазами она зрит сквозь древо и камень», — пишет автор. И дальше утверждает уже совсем фантастические вещи. Якобы рысь так тщательно зарывает свои экскременты для того, чтобы из них впоследствии получились драгоценные камни.